Джеймс Джойс, «Улисс», страница 274, кассета номер 11, вторая сторона. Нэдди ему ответила «нет, нет и нет». И чтобы он прекратил, и сказала Сисси, чтобы та не уступала ему. «А ты мне не сестра», — заявил неслух Томми, — «хочу мой мячик». Но тут Сисси Кэфри сказала малютке Бордмену: «Посмотри-ка сюда, посмотри на мой пальчик», и быстрым движением подхватила мяч. Она катнула его по песку, и Томми, одержав победу, со всех ног пустился за ним. «Главное, чтобы было тихо», — засмеялась Сисси. Она пощекотала крошки его пухлые щечки, чтобы он поскорее забыл, и принялась с ним играть в «Сорока-ворона кашку». Варила деток, кормила, этому дала, и этому дала, и этому дала, и этому дала, а самому маленькому не дала. Но тут Эдди расшипелась, что вот так он вечно и вытворяет, что ему вздумается, раз все его балуют без конца. «Вот погодите», — псулила она, — «я еще ему всыплю по одному месту». «А та-та по попке», — весело рассмеялась Сисси. Герти низко опустила голову и густо покраснела, подумав, что Сисси употребляет недопустимые для барышни выражения, каких она сама не произнесла бы ни за что на свете, лучше сгорела бы со стыда. Она вся залилась горячим румянцем, а Эдди Бордмен сказала, что джентльмен поблизости наверняка все слышал. Но Сисси это не волновало ни на мизинец. «Ну и пускай», — воскликнула она, тряхнув беззаботно головой и озорно сморщив носик. «Можно заодно и ему по тому же месту, у меня это быстро». Шальная Сисси с негритянскими кудряшками. Бывает, с ней обхохочешься. Например, скажет: «Ты выпей лимонаду, а я таю с чертом», или нарисует красным на своих ноготках на одном кружку, на другом мужскую физиономию. Все, конечно, покатываются, или, когда ей захочется в одно место, объявит вдруг: «Я должна нанести визит мисс Пис». Вот такая вот она вся, Сисси Кумс. Ой, а разве забыть тот вечер, когда она напялила на себя отцовский костюм и шляпу, подрисовала жженой пробкой усы и с сигареткой пошла разгуливать по Трайтон-Вилло-Роуд. По части шуток и розыгрышей за ней никому не угнаться. Но при всем том чистейшая искренность. Одно из самых смелых и верных сердец, какие Бог сотворил. Не из тех двуличных созданий, что чересчур деликатны для прямоты. Здесь в воздухе разнеслись звуки пения и органного гимна. То совершались молитва, проповедь и освящение святых даров в приюте трезвости для мужчин, которым руководил миссионер преподобный Джон Хьюз, О.И. Там они собирались вместе, без всякого различия сословий, и это было весьма поучительное зрелище, ибо все они были вынесены мирскими бурями в сей скромный храм на берегу волн, и все, припадая к стопам непорочной, читали молитву Божией Матери Лорецкой, просили ее заступничества, обращая к ней древние, такие знакомые слова: «Пресвятая Мария, Пресвятая и Пречистая Дева». Какую печаль несли эти звуки бедняжки Герти. Если б только ее отец вырвался из когтей зеленого змея с помощью лиобета или тех порошков, исцеляющих от страсти к вину, про которые было в «Пирсонс Уикли», она бы разъезжала сейчас в своей собственной карете не хуже кого угодно. Она повторяла это себе несчетное число раз, сидя в грустной задумчивости у догорающего камина, не зажигая огня, потому что она терпеть не могла двойной свет, или мечтательно размышляя по целым часам, глядя из окошка на то, как дождь колотит в ржавый мусорный бак. Но гнусное зелье, разбившее столько очагов, столько семей, бросило мрачную тень на ее детские годы. Шутка сказать, ей даже довелось повидать в своем доме буйство, чинимое от невоздержанности, и быть свидетельницей тому, как ее собственный отец, распаляемый губительными парами, совершенно забывал себя. Ибо тверже всего на свете Герти знала одно: если мужчина когда-нибудь посмеет коснуться женщины иначе, нежели с добротой и лаской, он достоин звания самого низкого негодяя. Голоса продолжали петь, воссылая молитвы Деве Всемогущей, Всеблагой Деве, а Герти, погруженная в свои раздумья, словно не слышала и не видела ни своих подружек, ни резвящихся близнецов, ни джентльмена, который появился со стороны Сэнди Маунт-Грин. Сисси нашла, что он очень похож на отца, и совершал небольшую прогулку вдоль берега. Конечно, на людях его никогда не увидишь навеселе, но все равно он ей не нравился как отец, может, из-за того, что был слишком стар, или еще почему-нибудь, а может, из-за лица, словом, тут явно был случай доктора Фелла, или же угреватого бугристого носа, или рыжих усов, уже побелевших под носом. Бедный папа. Она его любила при всех его грехах, и ей нравилось, когда он пел о Мэри «Скажи, как тебя покорить», и «Мой домик и любовь моя вблизи от Ла-Рошелли», и на ужин были тушеные моллюски, и салат под майонезом, И когда он пел «Взошла луна» с мистером Дигнамом, который так внезапно умер и уже схоронили, помилуй Господи, его душу от удара. Это было в день рождения мамы. Чарли был дома на каникулах, и Том, и мистер Дигнам с женой, и Пэтси, и Фредди Дигнам, и все они вместе сфотографировались. Кто бы подумал, что конец уже так близко. А сейчас он в могиле. А мама ему сказала, что пусть это ему послужит предупреждением до конца его дней, а он даже не смог пойти на похороны из-за своей подагры, и ей пришлось сходить в город, принести ему с работы письма и образцы линолеума Кэтсби. Художественный рисунок годится хоть для дворца, высокая прочность, и в доме всегда ярко и весело. Герти была не дочка, а просто сокровище. Вторая мать всей семье, помощница и ангел-хранитель, золотое сердечко. Когда у матери случались эти ужасные мигрени, такие, что голова раскалывалась, кто, как не Герти, всегда натирал ей лоб ментоловой свечкой. Хоть ей и не нравилось, что мать нюхает табак. Это было одно единственное, из-за чего у них выходили споры — нюхать табак. Все неустанно ее хвалили за ее милое обхождение. Именно Герти всегда отключала газ на ночь, и Герти же повесила на стенке в одном местечке, где она никогда не забывала посыпать хлоркой каждые 2 недели календарь с картиной «В идиллические времена», что им подарил мистер Танни, бокалейщик. На этой картине молодой джентльмен, одетый по-старинному в треуголке, протягивал своей возлюбленной даме букет цветов через решетку ее окна со всей галантностью того давнего времени. Сразу ясно, что за этим какая-то история. И как приятно подобраны краски, она в белом из облегающей мягкой ткани, и поза самая изысканная, а кавалер в наряде шоколадного цвета и выглядит аристократом до кончиков ногтей. И часто, заходя туда кое-зачем, она мечтательно глядела на них и, засучив слегка рукава, трогала свои руки, такие же белые и мягкие, как у той, и размышляла о тех временах, потому что она нашла в словаре произношение Уокера, который остался от дедушки Гилтропа, что это значит «идиллический». Близнецы теперь играли вполне по-братски, самым похвальным образом, до тех пор, пока юный Джеки, который в самом деле был отчаянный озорун, от этого никуда не денешься, нарочно не наподдал мячик изо всех сил в сторону затянутых тиной скал. Само собой ясно, что бедный Томми высказал бурное огорчение, но, к счастью, джентльмен в черном, сидевший там в одиночестве, отважно ринулся на выручку и поймал мяч. Оба соперника с истошными воплями тут же принялись требовать любимую игрушку, и чтобы выйти из положения, Сисси Кэфри обратилась к джентльмену: «Бросьте его мне, пожалуйста». Джентльмен примерился раз-другой и метнул его по песку в сторону Сисси, но он откатился под уклон и остановился у маленькой лужицы под скалой, в точности подле юбки Герти. Близнецы немедля возобновили свои требования, и Сисси попросила ее стукнуть его к ним, и пусть они ловят, кто поймает. Так что Герти отвела ножку, но она предпочла бы, чтобы этот их глупый мяч не закатывался к ней, и попыталась ударить по нему, но промазала. И Эдди и Сисси рассмеялись. «Раз не вышло, попробуй снова», — сказала Эдди Бордман. Герти улыбнулась в знак согласия и закусила губку. Ее нежные щеки порозовели, однако она твердо решила им показать, и потому приподняла чуть-чуть юбку, немножко, но так, чтобы не мешало, и, хорошенько прицелившись, лихо наподдала ножкой по мячу, так что тот отлетел далеко-далеко, а оба близнеца припустились за ним по гальке. Конечно, это была чистейшая ревность, только чтобы привлечь внимание джентльмена, наблюдавшего неподалеку. Она почувствовала, как жаркий румянец прихлынул и запыхал на ее щеках, а это всегда был опасный знак у Герти Макдауэлл. Пока места они лишь мельком поглядывали друг на друга, но сейчас она рискнула посмотреть пристальнее из-под полей новой шляпы, и ей показалось, что она в жизни своей не видела такого печального лица, какое-то странно вытянутое, вымотанное, что встретил ее взор в подступающих сумерках. Благоухания струились через раскрытые окна церкви, и вместе с ними благоуханные имена той, что была зачита неоскверненно. «Ковчег духовный, молись за нас, ковчег поклонения, молись за нас, ковчег благочестия несказанного, молись за нас, о, роза таинственная!» И были там заботы, снедаемые сердца, и труждающиеся ради хлеба насущного, и многие, что блуждали и заблуждались. Глаза же их были увлажнены раскаянием, но купно, и светились надеждой. Ибо поведал им преподобный отец Хьюз то, что сказал Бернард, великий святой в своей прославленной молитве к Матери Божьей: что даровано Преснодеве всякая власть предстательская, и не слыхано от века никем, чтобы она оставила без участия вопиющих к ней». Близнецы снова безмятежно резвились, ибо в детстве огорчения наши мимолетны, как летний дождик. Сисси все играла с малюткой Бордманом, и тот огукал от удовольствия, поводя в воздухе ручонками. «Тик-ток!» — подавала она голос, спрятавшись за верхом коляски, и Эдди спрашивала, «А куда делась Сисси?» И тогда она вдруг выглядывала и восклицала «Ку-ку!» А мальчуганчик, я вам ручаюсь, весь расплывался от восторга. Потом она стала просить его, «Скажи, папа!» «Ну, скажи, папа, маленький!» «Скажи, папа, папа, папа, папа, папа!» И тот старался вовсю, потому что все говорили, для своих 11 месяцев он был просто необычайно развит, и притом крупный, здоровенький, прямо на загляденье, какой тебе крошка, очаровашка, и все в один голос предсказывали, что из него вырастет какой-нибудь великий человек. «А-ля-ля, а-ля-ля, а-ля!» Сисю терла ему ротик слюнявчиком и хотела его усадить по-настоящему, и чтобы он говорил «па-па-па». Но едва она его развернула, она так и ахнула. «Святой Дионисий, да он же мокрый, хоть выжимай. Надо скорее перевернуть под ним двойную пеленку другой стороной». Разумеется, эти формальности туалета вызвали досаду и недовольство его младенческого величества, о чем они и довели до общего сведения. «Уа-ку-а-ку-а-ку-а-ку-а-ку-а-ку-а!» И две большие, круглые, симпатичные слезинки покатились вниз по его щекам. Тут было бесполезно утешать. «Ну что ты, малыш?» Или начинать про всяких там гав-гав и му-му. Но Сиси, как всегда, моментально сообразив, сунула ему в рот бутылочку с соской, и маленький язычник вскоре затих. Герти нестерпимо хотелось, чтобы они забрали поскорей домой своего писклявого младенца. Не действовало бы на нервы, и вообще ему уже поздно, а заодно и этих сопливых близнецов. Взор ее устремлен был в морскую даль. Она ей напоминала картины, которые уличный художник рисовал цветными мелками на мостовой, и было ужасно жаль, что они там останутся и сотрутся. Вечер и плывущие облака, и маяк Бейли на мысу, а ты сидишь так вот и слушаешь музыку, и доносится аромат, это они там ладан жгут в церкви. Но между тем, как она глядела вдаль, сердечко ее так и колотилось. Да, это именно на нее он смотрел, и притом таким особенным взглядом. Его глаза жгли ее, словно хотели проникнуть в самую глубину, прочесть, что у ней в душе. Они были чудесны, эти глаза, они были несказанно выразительны. Только можно ли довериться им? Люди бывают такие странные. Она сразу поняла, что он иностранец, по его темным глазам и интеллигентному бледному лицу. Живая копия ее фотографии Мартина Харви, самого модного актера, если не считать усов, но они ей всегда нравились, потому что она не была так помешана на театре, как у Винни Риппингам. Та даже предлагала, чтобы они с ней одинаково одевались, потому что по пьесе, но только с ее места было не видно, какой у него нос, орлиный или же слегка вздернутый. Он был в глубоком трауре, это она увидела сразу, и на лице у него читалась повесть «Печали и мук». Она бы отдала все на свете за то, чтобы узнать их причину. Его взгляд был таким настойчивым, неотрывным, и он видел, как она стукнула по мячу, так что мог бы, наверное, заметить и блестящие пряжки на туфельках, если она ими будет задумчиво покачивать вот так вниз носочком. Она была рада, что утром чутье подсказало ей надеть эти прозрачные чулки. Тогда ее мысль была, что, может быть, она встретит Регги Уайли, но сейчас все это уже в прошлом. Перед нею явился тот, о котором она столько мечтала. Он и только он имел значение, и на ее лице была радость, потому что она жаждала его, потому что она чувствовала всей душой, что он и есть ее неповторимый, единственный. Всем своим сердцем девушки, женщины, она стремилась к нему, суженному супругу ее мечтаний, потому что с первого взгляда она уже знала, что это он. И если он страдал перед другими, не был грешен, но лишь другие перед ним... И если бы даже наоборот, если бы даже он сам прежде был грешник, дурной человек, это ее не остановило бы. Если даже он протестант или методист, все равно она его легко обратит, если только он по-настоящему ее любит. Бывают раны, которые исцелит один сердечный бальзам. Она была настоящей женщиной, не то что теперешней ветреницы без капли женственности, каких он, наверное, знал, как эти велосипедистки, у которых все напоказ, чего у них нет». и она сгорала от жажды все узнать, все простить, если бы только она сумела так сделать, чтобы он полюбил ее, и воспоминания утратили власть. И тогда, может, статься, он бы нежно обнял ее, и как настоящий мужчина до боли крепко стиснул бы ее гибкий стан и любил бы ее лишь ради нее самой, единственную свою девочку. Прибежище грешников, всех скорбящих радость, ора про нобис, молись за нас. Как хорошо это сказано, что тот, кто молится ей с верою и усердием, никогда не будет оставлен или отвергнут. И как хорошо подходит, что она гавань и прибежище для скорбящих, потому что у нее у самой сердце пронзили 7 скорбей. Герти живо представляла себе всю сцену в церкви, светящиеся витражи в окнах, свечи, цветы и голубые хоругви братства Пресвятой Девы, а в алтаре отец Конрой помогает канонику О'Ханлону, уносит и приносит разные вещи, опустив глаза долу. Он выглядел почти как святой, в его исповедальне всегда было так чисто, спокойно, и мягкий сумрак, и его руки будто из белого воска. А если когда-нибудь она станет доминиканской монахиней в этом их белом одеянии, то, может, он приходил бы к ней в монастырь, в новену святого Доминика. В тот раз, когда она сказала ему на исповеди, что у нее это самое, и покраснела до корней волос, боясь, что сейчас он посмотрит на нее, он ей ответил, чтобы она не беспокоилась, это просто голос природы, и сказал, мы все подчиняемся ее законам, нашей земной жизни, и греха в этом нет, потому что это исходит от женского естества, каким его сотворил Господь. Так он сказал, и даже наша владычица сказала архангелу Гавриилу, «Да будет со мною по слову твоему». Он был такой благостный, такой добрый, что ей очень часто хотелось сделать ему какой-то подарок, может быть, покрышку на чайник с рюшиками, и вышить на ней цветы или часы, хотя часы у них есть, она их видела на каминной полке, белые с золотом, а сверху маленький домик, откуда выскакивала каждые полчаса птичка и звонко выкрикивала. Она зашла в тот день насчет цветов для 40-часового поклонения, потому что это же трудно выбрать подарок, может быть, альбом с видами Дублина или каких-то еще мест. Невыносимые сорванцы-близнецы опять затеяли склоку. Джеки запустил мечом в сторону моря, и оба они помчались за ним. Несчастные мартышки надоели, как лужи осенью. Давно уже пора, чтобы кто-нибудь хорошенько их проучил. Эдди и Сисси тут же принялись кричать им вслед, чтобы они вернулись, перепугавшись, что нахлынет прилив, и они утонут. «Джеки, Томми!» И не подумали. Такие умники стали. Тогда Сисси объявила, что это последний раз в жизни она взяла их гулять. Она вскочила и, продолжая их окликать, устремилась за ними под уклон, откидывая на бегу свои волосы. По цвету они у ней были ничего, только если бы еще подлинней. Но хотя она в них чего-то, чего-чего не втирала, не станем уж уточнять, они ни чуточки не росли, потому что такие есть, так что ей одно оставалось делать самой авансы. Она бежала по журавлиному, вымахивая ногами, странно, как юбка не лопалась. В ней масса была мальчишеского в Сисси Кэфри, и притом она никогда не упускала случая пофорсить, а уж тут она знала, что бегает как никто, потому и проявила такую прыть, чтобы он увидал, как у нее подол нижней юбки развивается на бегу, да голенастые ноги оголяются выше границ приличия. Просто очень было бы поделом, если бы вот сейчас она зацепилась же за что-нибудь этими высоченными гнутыми французскими каблуками, все хочет повыше быть, да шлепнулась в землю носом. Картина — дивное зрелище, мужчине есть на что посмотреть. Царица ангелов, царица патриархов, царица пророков и всех святых, так молились они, царица Тресвятейшего Вертограда. А потом отец Конрой передал кадило канонику О'Ханлону, и тот, положив туда ладана, кадил святые дары, а Сисси Кэфри изловила близнецов, и руки у нее так и чесались хорошенько надрать им уши, но она не стала, потому что думала, он, может, на нее смотрит, только на этот счет она очень глубоко ошибалась, потому что Герти даже не глядя видела, как он не сводил с нее глаз. А потом канонику О'Ханлон снова отдал кадило отцу Конрою и стал на колени, глядя кверху на святые дары, и хор запел «Тантум эрго», вот великое таинство, и она стала покачивать ногой в такт музыки «Тантум эрго сакраментум». 3 шиллинга и 11 пенсов она отдала за эти чулки у Спэрроу на Джордж-стрит. Это было во вторник, нет, в понедельник, на Страстной. И до сих пор все петли целы. Вот он на что смотрел, прозрачный, а вовсе не на ее замухрышные там ни тело, ни линии, какая нахалка. Он же не слепой, сам как-нибудь видит разницу. Сисси поднималась от моря с двумя близнецами и с мячиком, и таща за собой мальчишек, выглядела под стать любой стрил бабе неряхи. Шляпка у нее от бега съехала на бок, тонкая блузка, купленная всего полмесяца назад, превратилась чуть ли не в тряпку, и для полноты картины сзади торчала нижняя юбка, как рисуют на карикатурах. И вот тут Герти сняла на миг свою шляпу, чтобы поправить волосы. Истинный бог, более изящные, очаровательные головки не красовалась никогда на девичьих плечиках. Маленькая сияющая дива, способная свести с ума своей нежной прелестью. Долго пришлось бы пространствовать по свету, чтобы отыскать что-либо подобное роскоши этих ореховых локонов. Она почти уловила, как быстро искорка восхищения ответно вспыхнула у него в глазах, и от этого все струнки в ней затрепетали и напряглись. Она снова надела шляпу, опустив поля настолько, чтобы из-под них можно было наблюдать, и ножка, посверкивая пряжкой, стала покачиваться чуть быстрее, потому что дыхание у Герти перехватило, когда она перехватила это выражение в его глазах. Он смотрел на нее так, как смотрит удав на свою жертву. Женский инстинкт подсказывал ей, что она разбудила в нем дьявола, и при этой мысли горячая алость начала подниматься от ее шеи ко лбу, пока все личико не сделалось пунцовее розы. Это не укрылось от Эдди Бордмен, потому что она все время косилась на Герти с кривой улыбочкой в очках, как старой деве положено, а сама делала вид, как будто баюкает малыша. Настырней всякого комара, такая она и была, и будет. Вот потому с ней никто и не мог поладить, потому что она вечно суется не в свое дело. И Эдди сказала Герти: «Интересненько, что это у тебя на уме?» «Что?» — отвечала Герти с улыбкой, приоткрывшей белые зубки. «Я просто подумала, что уже поздновато». Потому что она не чаяла дождаться, когда, наконец, эти сопливые близнецы, а заодно и младенец, уберутся по-добру, по-здорову. Поэтому она и намекнула вежливо, что уже поздновато. А когда Сисси вернулась к ним, Эдди спросила у нее, который час, а мисс Сисс, что за словом в карман не лезет, ответила без пяти поцелуев час целоваться. Но Эдди непременно хотела знать, потому что им наказали быть пораньше. «Погоди тогда», — сказала ей Сисси, — «сбегаю, спрошу у своего дядюшки Питера, который вон там торчит, сколько на его луковице». И она направилась к нему. А когда он увидел, как она подходит, то Герти заметила, что он вытащил руку из кармана, как-то занервничал и стал поигрывать часовой цепочкой и разглядывать церковь. Да, у него была страстная натура, но при этом, как теперь Герти видела, он потрясающе владел собой. Только что он был весь под ее обаянием, глаз от нее не мог оторвать, и вот в один миг перед вами серьезнейший джентльмен, и каждая черточка его солидной фигуры выражает полное самообладание». Сисси попросила ее извинить, и не будет ли он так добр сказать ей точное время, и Герти видела, как он достает часы, подносит их к уху, потом поднимает глаза и, кашлянув, говорит, что, к величайшему его сожалению, часы у него остановились, но он полагает, сейчас уже больше восьми, потому что солнце зашло. Он говорил с очень культурными интонациями, размеренным голосом, но, несмотря на это, словно какая-то дрожь проскальзывала в мягком звучании его речи. Сисси сказала спасибо и, вернувшись обратно, высунула им язык и объявила: «Дядюшка говорит, его луковица слегка протухла». Потом они запели второй стих из «Тантум эрго», и канонико Ханлон снова поднялся и окадил святые дары и стал на колени, и тут он сказал отцу Конрою, что от одной из свечек вот-вот могут загореться цветы, и отец Конрой поднялся и поправил цветы и свечу, и она видела, как джентльмен заводит свои часы и прислушивается, идут ли они, и он снова стал покачивать, она снова стала покачивать ножкой в такт музыки. Уже темнело, но все-таки ему еще было видно, и он, не отрываясь, смотрел все время, пока заводил часы или что там он с ними делал, а потом он положил их назад и снова сунул руки в карманы. Она почувствовала некое ощущение во всем теле, покалывала кожу на голове, планшетки корсета раздражали, и она знала, что у нее начинается, потому что в последний раз это было тоже, когда она подрезала волосы в новолуние. Его темные глаза, снова прикованные к ней, впивали все ее очертания, поклонялись ей как божеству. Это совершенно буквально. Если вообще когда-нибудь взгляд мужчины может выражать страстное и неприкрытое обожание, сейчас оно было написано на его лице. И это дань обожания тебе, Гертруда Макдауэлл, и ты знаешь это». Эдди начала собираться в путь, давно ей было пора, и Герти заметила, что ее намек возымел желанное действие, потому что по пляжу было довольно далеко до того места, где можно подняться с коляской, а Сиси сняла с близнецов беретки и принялась заботливо их причесывать. Конечно, чтобы самой выглядеть симпатичней. А канонико Ханлон поднялся, риза его встопорщилась колом на спине, и отец Конрой передал ему листок с текстом, и он начал читать «Хлеб небесный ты дал им», а Эдди и Сиси тараторили все время про время и приставали к ней, но Герти превосходно сумела им дать отпор и отвечала коротко, с убийственной вежливостью, когда Эдди спросила, не разбил ли ей сердце ее лучший поклонник, внезапно бросив ее. Герти вся сжалась, словно от резкой боли, глаза ее в тот же миг метнули холодную молнию, вместившую в себя безмерный заряд презрения. О да, это мучило ее, это резало по-живому, потому что Эдди, эта коварная кошка, отлично усвоила манеру говорить с невинным видом такие вещи, которые, как сама она знала, ранят и убивают. Губы Герти раскрылись, словно уже готово было слететь, слово уже готово было слететь с них, но ей так и не удалось его сказать, потому что рыдания подступили к горлу, ее гибкому, совершенно идеальному горлу, линии которого восхитили бы любого художника. Он ведать не ведал, как сильно она любила его. Легкомысленный обманщик, ненадежный, непостоянный, как весь его пол, он никогда в жизни не сумел бы понять, сколько он значил для нее, и на мгновение ее глаза уже защипало от слез, но они так и сверлили ее своими безжалостными глазами, и, сделав героическое усилие, она нарочно для них бросила самый благосклонный взгляд на нового своего вассала. «Ох!» — с быстротой молнии парировала Герти, смеясь и гордо вздернув головку. «Год-то ведь високосный, я и сама могу выбирать, кого захочу». Она говорила чистым и звонким голосом, мелодичным, как воркование лесного голубя, и все же в наступившем молчании ее слова падали резко и холодно. Что-то явно слышалось в этом молодом голосе, что давало понять, такая девушка никому не игрушка. А мистера Регги со всем его бахвальством и с капиталами она бы просто отодвинула ножкой, как мусор с дороги, и больше никогда бы не вспоминала, и эту несчастную открытку разорвала бы на мелкие кусочки. Если бы он когда-нибудь еще осмелился, она бы его наградила таким взглядом, с таким презрением, что он бы умер на месте. У ее ничтожества мисс Эдди физиономия весьма вытянулась, стала, можно сказать, темнее черной тучи, и Герти насквозь видела, как что она готова просто лопнуть со злости, хотя и не подает виду, маленькая сучка, потому что у ней задели самое больное место, ее мелкую зависть. Они же обе знали, что она-то в этих делах при пиковом интересе, навек чужая на этом празднике жизни, и кое-кто еще тоже это отлично знал и видел, так что им теперь только оставалось утереться. Эдди уложила поудобнее малютку, готовясь в путь. Сиси собрала лопатки, ведерки, мячик, и было уже совсем пора. Бордману-младшему подошло время засыпать. И Сиси ему сказала, что где-то тут уже бродит Вилли, закрой глазки, а значит, малюткам пора бай-бай. Но малютка, никак не унимаясь, радостно таращил глазенки и хохотал, так что Сиси стало самой смешно, и она пощекотала слегка его пухленькое брюшко, а он, не спрашивая позволений, тут же излил свою горячую благодарность на новенький нарядный слюнявчик. «Вот тебе на», — расстроилась Сиси, — «приехали с орехами, совсем слюнявчик испортил». Это легкое затруднение потребовало ее внимания, но в два счета она вновь навела порядок. У Герти вырвалось сдавленное восклицание. Она нервно кашлянула, и Эдди тут же переспросила что-то. Ей хотелось ответить глухим, две обедни не служат, но она всегда соблюдала самые светские манеры и поэтому просто тактично обошла, ответив, что это благословение, потому что как раз в ту минуту над берегом прозвучал в тишине удар церковного колокола, потому что канонико Ханлон вошел в алтарь в облачении, которое надел ему на плечи отец Конрой и благословлял, держа в руках святые дары. Как трогало чувство вся эта сцена в наплывающих сумерках, и Эрина прощальная краса, и наводящий думы вечерний звон, и юркая тень летучей мыши, что снялась с колокольни, увитой плющом, и с тоненьким, жалобно растерянным криком носилась острыми зигзагами на гаснущем фоне неба. Далеко-далеко светились огни маяков. Так красиво, ей бы очень хотелось нарисовать это красками, ведь это легче, чем человека. и скоро уже фонарщик выйдет в свой путь мимо пресвитерианской церкви, потом по тенистой Трайтон-Вилл-Эвенью, где прогуливаются парочки, потом он зажжет фонарь невдалеке от ее окна, тот самый, где Регги Уайли всегда разворачивал свой велосипед. И все как в книжке «Фонарщик мисс Камминс», которая еще написала Мейбл Вохен и другие истории. Дело в том, что у Герти были свои сокровенные мечты, которых она не открывала никому. Она любила стихи, и когда Берта Саппл подарила ей альбом для записи разных мыслей, очень миленький, в кораллово-розовой обложке, она его спрятала к себе в свой туалетный столик, который, правда, нельзя было упрекнуть в роскоши, но зато он просто сверкал образцовой чистотой и порядком. Там, в ящике, она сберегала свои девичьи сокровища. Там у нее хранились черепаховые гребни, значок детей Марии, духи и белая роза, краска для бровей, гипсовая шкатулочка для духов, ленточки, которые она меняла на белье, когда его приносили из стирки. А в альбоме уже были разные красивые изречения. Она их записывала фиолетовыми чернилами, купленными у Хилли на Дейм-стрит. И как ей чувствовалось, она бы даже могла сама сочинять стихи, если бы только умела так хорошо выражаться, как в этом стихотворении. Она его случайно увидела в газете, куда были завернуты овощи. И оно так понравилось ей, что она тут же переписала его все целиком. Оно называлось «Идеал мой, ты лишь греза», сочинил Луис Дж. Уолш из Майерфелта, и дальше шло «Сумерки, о ты, о скороль», или как-то похоже. И часто от прелести стихов, столь грустной в своей хрупкой красе, взор ее застилали тихие слезы, потому что она чувствовала, что годы ее уходят один за другим. Если бы не этот таинственный недостаток, она бы вообще не знала соперниц, все из-за того случая, когда она спускалась по Долки-Хилл, и она всячески старалась это скрывать. Но она чувствовала, дальше так и не может тянуться. Если бы только она уловила в его глазах этот волшебный зов, ее бы ничто не остановило. Замок любви не преграда. Она бы принесла великую жертву. Она бы старалась всеми усилиями разделить его мысли. И она стала бы для него дороже всего на свете и наполнила его дни счастьем. Но тут оставался наиважнейший вопрос. Ей просто смертельно надо было узнать, женат он или вдовец, потерявший свою супругу. А может быть, случилась трагедия, как у того знатного дворянина из «Страны песен», который вынужден был поместить ее в сумасшедший дом из жалости, жестокость проявляя. Ну, даже допустим, ну и что? Такая ли уж большая разница? Глубоко сидящий инстинкт отталкивал ее от малейшей неделикатности, грубости. Ей были отвратительны эти создания, падшие женщины, что прохаживаются по берегу Доддера, не гнушаясь солдатами и мужичьем, забыв про девичью честь и позоря свой пол. Их даже забирают в полицию. Нет-нет, что угодно, только не это. Они будут просто хорошие друзья, как взрослые брат с сестрой. И больше ничего такого, вопреки всем нравам, общества с большой буквы. А может быть, он носил траур в память о былой страсти, владевшей им в незапамятные деньки. Ей думалось, она поняла. Она постаралась бы его понять, потому что мужчины, они настолько отличаются. Старая любовь все ждала, простирая тонкие белоснежные руки, с мольбой устремляя голубые глаза, сердце мое. Она пошла бы за своей любовью, за своей мечтой, не оглядываясь, следуя только голосу сердца, которое говорило ей, что он для нее единственный в целом мире, ибо одна любовь правит всем. Больше ничто не важно. Будь что будет, она порвала бы все оковы, все запреты, она была бы свободна. Каноник О'Ханлон положил святые дары обратно в дарохранительницу и преклонил колено, хор запел «Хвалите Господа все люди его». И он запер дарохранительницу, потому что обряд благословения был закончен, и отец Конрой подал ему шляпу, а Эдди, противная кошка, спросил: «Ты что, не собираешься идти?» Но тут Джеки Кефри закричал: «Ой, Сиси, погляди!» И все посмотрели, может быть, это зарницы, но Томми тоже это увидел. Там, над деревьями, за церковью, красное, синее и зеленое. «А, это фейерверк», — сказала Сиси. И все они побежали по пляжу, чтобы поспеть увидеть над церковью и над домами всей гурьбой. Эдди с коляской, в ней малыш Бордман, Сиси и Томми, и Джеки. Она их держала за руки, а то могли упасть на бегу. «Герти, иди сюда», — позвала Сиси. «Это фейерверк в честь благотворительного праздника». Но Герти была тверда. Она не намерена бегать за ними, как на веревочке. И она отвечала, что если им понравится, они могут скакать, как угорелые, и она посидит. Ей отсюда хорошо видно. Глаза, что были прикованы к ней, волновали ей кровь и сердце. На миг она глянула прямо на него, и взоры их встретились, словно молния озарила все ее существо. Жгучая страсть была на его лице, безмолвная, как могила, и эта страсть покорила ее ему. Наконец-то они были одни, без людской зависти и докуки, и она знала, что этому человеку можно довериться на жизнь и на смерть, что он верен и тверд, и что он человек чести до последнего дюйма. И руки, и лицо его были в возбуждении, и ее охватила дрожь. Она сильно откинулась назад, стараясь разглядеть фейерверк, обхватила колени руками, чтобы не потерять равновесие, и совершенно никто не мог увидеть, только она и он, когда она совсем открыла свои хорошенькие ножки. Вот так. Они были нежно упругие, изящно округленные, словно выточенные. Ей казалось, будто она так и слышит его неровное тяжкое дыхание, игулкий стук его сердца, потому что она уже знала насчет таких вот мужчин, страстных, с горячей кровью, потому что Берта Сапла однажды ей рассказала под самым страшным секретом, чтобы никогда никому про их квартиранта из комиссии по перенаселенным районам. Он вырезал из журналов картинки с полуголыми шансонетками и с танцовщицами, задирающими ноги. И она сказала, он занимался кое-чем нехорошим. Можешь сама догадаться, чем иногда у себя в постели. Но тут ведь совершенно другое. Потому что огромная разница, потому что она почти чувствовала, как он привлекает ее лицо к своему, почти осязала первое быстрое обжигающее прикосновение этих красивых губ. И потом есть ведь и отпущение грехов, если только ты не позволила этого самого до свадьбы. И еще пусть были бы священники, женщины им бы не нужно было все говорить словами, они бы так поняли. А у Сиси Кефри тоже иногда бывает такой блаженный вид, совершенно блаженными глазками, так что и ты, моя милочка, и это Винни Риппингам, что просто помешано на фотографиях актеров, и потом это все из-за того, что как раз это самое начинается, вот это из-за чего». И Джеки Кефрик закричал: «Смотрите, там еще!» И она еще отклонилась назад, и подвязки у нее были голубые, это подходило к прозрачному, и все увидели и закричали: «Смотрите, смотрите, вон там!» И она еще сильнее отклонялась назад, чтобы разглядеть фейерверк, и что-то непонятное носилось в воздухе, темное, туда и сюда. И она увидела большую римскую свечу, которая поднималась над деревьями выше и выше, и все в восторге затаили дыхание, молча и напряженно следя, как она поднимается все выше, выше, и ей приходилось все дальше и дальше запрокидываться назад, почти ложась на спину, чтобы следить за ней. Еще, еще выше почти скрылась из глаз, и лицо ее залилось дивным пленительным румянцем от такой позы, и теперь он мог увидеть еще много нового батистового и панталоны, материя прямо ласкает кожу, и лучше, чем те зауженные зеленые за 4.11, а эти беленькие. И она ему позволяла и видела, что он видит, а свеча поднялась так высоко, что на мгновение совсем исчезла, и все мускулы у нее дрожали из-за того, что так запрокинулась, а перед ним было полное зрелище, гораздо выше колен. Такого она еще никогда никому, даже на качелях или переходя вброд, но ей не было стыдно, и ему тоже не было, что он так неприлично впился глазами. Он же не мог устоять перед таким дивным зрелищем, когда перед ним все так открыто, как у тех танцовщиц, что задирают ноги совершенно неприлично, а мужчины смотрят на них, и он все смотрел, смотрел, и хотелось закричать, позвать его задыхающимся голосом, протянуть к нему свои тонкие белоснежные руки, чтобы он пришел, чтобы она ощутила его губы на своем чистом лбу, крик любви юной девушки, слабый, сдавленный крик, исторгнутый у нее против воли, звенящий сквозь все века и эпохи. И тут взвелась ракета, на мгновение ослепив. Ах! И лопнула римская свеча, и донесся вздох, словно ах! И в экстазе никто не мог удержаться. Ах! Ах! И оттуда хлынул целый поток золотых нитей. Они сверкали, струились, ах, и падали вниз, как зелено-золотые звезды-росинки. Ах, это так прекрасно, ах, это дивно, сказочно, дивно. И как росинки они растаяли в сгустившихся сумерках, и настало молчание. Она поспешно выпрямилась и бросила на него быстрый, несмелый взгляд, полный кроткого протеста, мягкого, застенчивого упрека, и под этим взглядом он покраснел, словно девушка. Спиной он прислонялся к скале. Леопольд Блум, ибо это был он, стоит молча, потупив голову под ее чистым, невинным взглядом. Какой же он гнусный тип! Снова за старое, юная, неиспорченная душа воззвала к нему, а он, жалкое существо, как же он на это откликнулся, проявил себя как последний подонок. Причем не кто-нибудь, он. Но в этих глазах светилось безграничное милосердие. Они его готовы были простить, пускай он сбился с пути, блуждал и грешил. Разве девушка должна говорить? Нет, тысячу раз нет, это их секрет, их личная тайна, которую скрыли сумерки и которую будут знать лишь они одни. Да, маленькая летучая мышь, что мягко носилась туда-сюда, летучие мыши умеют хранить секреты. Сиси Кефри свистнула по мальчишечи, показать свои необыкновенные таланты, и громко позвала: «Герти, Герти, мы уходим, пошли, мы еще оттуда, сверху посмотрим». И тут у Герти мелькнула мысль, одна из маленьких уловок любви. Ее пальцы скользнули в нагрудный кармашек, вынули надушенную ватку, и она помахала ею как бы в ответ, конечно, следя за ним, и потом сунула обратно, хотя не слишком ли далеко до него. Она поднялась, так это прощание, о нет, ей нужно идти. Но они еще встретятся, снова встретятся здесь, а до той минуты она будет мечтать об этом, мечтать завтра о том, что привиделось накануне. Она выпрямилась во весь рост, их души слились в последнем долгом и томном взгляде, и глаза его, полные странным сиянием, проникли вглубь ее сердца, и сами, словно завороженные, не могли оторваться от ее лица, нежного, как цветок. Она слабо улыбнулась ему улыбкой нежной и всепрощающей, улыбкой, готовую перейти в слезы, и они расстались. Медленно, не оглядываясь назад, она шла по неровной полосе пляжа туда, к Сиси, Эдди, к Томми и Джеки Кефри, к малышу Бордману. Заметно стемнело, а на пляже там и сям попадались камни, обломки дерева, скользкие водоросли. Она двигалась со спокойным достоинством, свойственным ей всегда, однако осторожно и очень медленно, потому что Герти Макдауэлл... Туфли жмут? Нет». Она хромая. О, мистер Блум смотрел, как она ковыляет прочь, бедняжка. Так вот она, почему осталась сидеть, когда все помчались. Я так и думал, тут что-то не то по всему ее виду, покинутая красотка. Когда такое у женщины, это в 10 раз хуже. Зато делаются обходительнее. Хорошо, что еще не знал, когда она устроила свою выставку. Но все равно горячий чертенок. Не возражал бы. Из разряда диковинок, как с монахиней или с негритянкой, или когда она в очках. Так, соглазенькая, кстати, весьма субтильно. Наверное, месячные скоро, это подзуживает их. У меня сегодня ужасно болит голова. А куда я его сунул, это письмо? Тут все в порядке, всяческие бредовые прихоти. Полизать монетку. Та монахиня в монастыре Транквилла рассказывала, что у них одна девица обожает запах нефти. У старых дев, думаю, уже помешательство под конец. Сестра, как ее? А у скольких женщин в Дублине это сегодня? Марта — это что-то такое в воздухе, луна влияет. А тогда почему не у всех женщин менструации в одно время? Фазы-то у луны те же, наверное, еще зависит от даты рождения. А может, все начинают одинаково, а после выходят из графика. У Молли и Милли иногда совпадает. Как бы там ни было, я-то воспользовался случаем. Правильно, что не стал утром в бане над этим ее дурацким «я тебя проучу» посланием. Это мне в утешение за тот трамвай утром, болван. Страница 286, конец второй стороны. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо.